«Тогда пойдем на четвертый этаж», — довольно предложила Фэн. И, переглянувшись с Рэй, мы одновременно кивнули. «В конце концов, я могу вытащить нас из башни в любой момент, так почему бы и не взглянуть, какие испытания подстерегают практиков дальше». Глава 15. «Пекло, да сколько можно возиться?» — рыкнул практик, чья кожа была похожа на металл. «Господин, защитная формация слишком сложная. Мне понадобится не меньше 2 дней, чтобы ее взломать», — спокойно ответил практик 2-го уровня. «Будешь его отвлекать, я вообще прикажу уходить», — поморщился Луан Худжоу. Как глава разведывательного отряда секты Цветущего Лотоса и практик 1-го уровня, он имел некоторые привилегии, а также смелость, чтобы послать стоявшего перед ним идиота в пекло. Подумать только, они уже потеряли 4-х. На 3-м этаже, который они даже как угрозу не рассматривали, серые монстры, что встретили их на 3-м этаже, оказались слишком сильны. Практики просто не ожидали такого, и их застали врасплох. А ведь каждый член разведывательного отряда был по-своему незаменим. Прекрасная подготовка, сильные техники и навыки, позволяющие не только выживать в башне, но и всегда находить сокровища. Именно это и делало этот отряд одним из лучших. А еще уникальные навыки, такие, как духовная гончая, привязанный зверь, что позволял выслеживать практика даже в башне. Пусть у него и много ограничений, но этот зверь еще никогда не подводил, если Цветущему Лотосу нужно было устранить неугодных. Вот только в этот раз все с самого начала пошло не так. Этот Кайшен двигался слишком быстро. Он будто знал, где находятся переходы, и меньше чем за сутки добрался до 3-го этажа. Луэн Худжоу понимал, что если так продолжится, то даже их духовный зверь рано или поздно потеряет след. К счастью, на 3-м этаже этот Кай все-таки остановился, и им не составило труда его нагнать. Вот только и здесь все пошло наперекосяк. Как только они вышли из перехода, то поняли, что находится в ловушке. Территория, на которой они очутились, была накрыта барьером. Обычно в таких случаях их отряд тут же уходил обратно на предыдущий этаж, но этот железнолобый идиот, он буквально горел идеей прикончить Кая здесь и сейчас. Практик винил его во всем, кажется, забыв, что окончательное решение остаться лежит именно на нем. Серые твари, на первый взгляд, казались слабыми противниками, а огромная пагода обещала целую кучу сокровищ. Луэн Худжоу не смог устоять. Итог – смерть членов его отряда. Пока они устанавливали барьерную формацию, чтобы отсечь серых тварей, они успели собрать свою жатву. А дальше – проклятая дверь пагоды отказывалась открываться. Их мастер формации обещал вскрыть ее за 2 дня, но у практика было плохое предчувствие. «Что за, господин?» Кайшен покинул 3-й этаж, обратился к нему поводырь гончий. «Неужели внутри пагоды есть еще один переход?» Ответить своему подчиненному он не успел. Неожиданно он заметил, что одна из теней как-то странно шевельнулась, и из нее показалась рука, увенчанная костяным клинком. Миг, и один из его бойцов падает замертво. Серые монстры умели перемещаться сквозь тени. И теперь, когда человек со страшным белым огнем ушел, они решили добить своих жертв. Долго задерживаться в библиотеке мы не стали. Фэн, на удивление, быстро оправилась от установки печати, так что нас ничто не удерживало от того, чтобы наконец-то перейти на 4-й этаж. Да и смысла оставаться в библиотеке больше попросту не было. Мы вынесли буквально все ценные из этого места. Спасибо огромному хранилищу моего пространственного кольца. Переход сработал как надо, и спустя мгновение дезориентации мы оказались в лесу. Хотя нет, скорее тут больше подходит слово «джунгли». Нас окружили непролазные заросли растений, так что от зелени даже зарябило в глазах. В нос тут же ударил незнакомый сладковатый аромат, видимо, поблизости что-то цветет, ну и плотность духовной силы снова выросла. На этот раз она не то что не уступала тому, что было на небесном архипелаге, а даже немного превосходила. Совсем чуть-чуть, но с моим духовным чутьем такую разницу сложно было не заметить. 4-й мир оказался очень богат на ци. Правда, как и предупреждала Рабай, опасность тоже резко возрастала. Не успели мы и парой слов перекинуться, как на нас напали. Толстые зеленые щупальцы, сплошь покрытые шипами, с огромной скоростью рвануло к нам прямо из ближайших кустов. Своей целью оно выбрало Рэй, она оказалась ближе всех к кусту. Да, это зеленое щупальце было частью куста. Обычный такой, ничем не примечательный кустик. Разве что духовной силы в нем явный перебор. Атаковали мы почти синхронно. Лед, молнии и пламя обрушились на несчастное растение, оставив на его месте лишь щепки. Мда, перестарались немного. Так-то было бы любопытно захватить этот агрессивный кустик в качестве образца для изучения. Но долго жалеть о потере мне не пришлось. Я вдруг почувствовал странное движение ци прямо под землей, и в следующий миг наши сырые ноги уже оказались обвиты какими-то корнями. Прочные, зараза, так их еще и какая-то слизь покрывала. Наверняка яд. Впрочем, особой угрозы для нас в этих корнях все равно не было. Мое тело было покрыто белоснежным доспехом из пламени, так что корни, едва коснувшись меня, тут же отдернулись, как от огня. Хотя в данном случае даже без как, дары и корни тоже так просто добраться не смогли, вокруг нее засверкали крохотные молнии. Защитная техника Рэй была духовного ранга и в спокойном была почти незаметна невооруженным взглядом. Лишь редкие искорки электричества иногда пробегали по ее коже. Все же перед отбытием на четвертый этаж, мы заранее побеспокоились о защите. В конце концов, безопасные три этажа закончились и было совершенно непонятно, что нам может встретиться впереди. И, как видно, наши предосторожности не были напрасны. Вместо того, чтобы бороться с корнями, я просто создал формацию огненного копья и отправил его в неприметное деревце, спрятавшееся метрах в 10 от нас. Именно его корни и напали на нас. Мда, даже звучит странно, но чего только не встретишь под небом. Мою формацию, кстати, это деревце пережить не смогло, и теперь на его месте красовался тлеющий пенек. Рэй, ты как? Внимательно посмотрел я на девушку. Все в порядке? Кивнула она в ответ. Корни не смогли пройти через мою защитную технику. Некоторое время мы продолжали настороженно осматриваться, но никто на нас так и не напал. Растительность вокруг не проявляла признаков враждебности, да и особой духовной силой тоже не выделялась. Кажется, с основной угрозой мы уже разобрались. Хищные растения, задумчиво протянула Фен. У нас в морозной гряде тоже такие были. Из них, кстати, часто можно получить очень ценные ингредиенты. В алхимии пригодятся. А еще их можно съесть. Не удержался я от смешка. Фен, к моему удивлению, не стала отрицать очевидного и просто кивнула. Между прочим, ты и сам ингредиенты ел, я помню, хмыкнула она. Так что не надо все на меня валить. И вообще, что дальше делать-то будем? Сразу уходим или поищем чего-нибудь интересного? Я бы предложил немного осмотреться. Сильно углубляться не будем, но хотя бы примерное представление об этом мире получить можно. И нужно, ответил я. Мда, ну на пятый этаж мы, наверное, не пойдем, вздохнула Фен. А вот по это место немного изучить я не против. Но чур не жаловаться, если я какой-нибудь ингредиент съем. Дело в том, что чем выше в башне забираешься, тем реже встречаются переходы. И вот сейчас ближайший переход на пятый этаж оказался ну очень далеко. Я едва чувствовал примерное направление к нему. Задерживаться тут на несколько дней, большая часть из которых уйдет на дорогу до перехода, у нас в планах точно не было. Я бы тоже осмотрелась, поддержала меня Рэй. Если честно, я слышал о рецептах некоторых артефактов из хищных растений, но этот материал даже на Кальтине довольно редок. Можем собрать немного, если вы не против. Против, разумеется, мы не были. Первым делом, мы забрали остатки сгоревшего пенька. Пусть материала там и осталось не так уж и много, но Рэй все равно заинтересовалась им. Что интересно, рядом со сгоревшим пеньком сладкий запах только усилился. Я даже начал беспокоиться, не яд ли это разносится по воздуху, но как оказалось, совсем рядом было несколько плодовых деревьев. Фрукты с них падали на землю, разбивались и гнили, тем самым источая этот приторный аромат. Выглядели они довольно аппетитно. Ярко-красные плоды овальной формы так и манили, чтобы какой-нибудь неосторожный путник съел их. Сладкий запах не был противным, а наоборот, пробуждал аппетит. Надо ли говорить, что эти фрукты были буквально переполнены ци? Подозрительно, протянул я. Фен, ты же не собираешься есть это? Фен посмотрела на меня, затем на фрукты, затем снова на меня. В ее взгляде разгоралось неподдельное возмущение. Все дело в ци, что наполняло фрукты. Несмотря на аппетитную внешность, недавно проснувшаяся во мне чуйка алхимика подсказывала, есть их нельзя. Правда, я не совсем понимал почему. Знаешь, Кай, а давай-ка ты сначала попробуешь, а? Недовольно буркнула Фен, глядя на поляну, усыпанную полусгнившими фруктами. Гадость какая-то, я такое есть точно не буду. Это какие-то неправильные деревья, и фрукты на них растут неправильные. Какая странная ци у этого дерева, нахмурилась Рэй. Я не уверена, что оно подойдет для артефактов, но на всякий случай, давайте захватим парочку образцов». Парочкой образцов дело не ограничилось. Мы буквально запихнули 3 этих дерева в мое пространственное кольцо, спилив их с помощью собранной на коленке формации. Никто из нас как-то не захватил с собой пилу, вот и пришлось импровизировать. В конце концов, главное – результат. Заодно я захватил с собой и несколько десятков фруктов. Мало ли, может и правда в алхимии полезно будет. Правда, стоило мне сосредоточиться на одном из них, как я понял, что могу проанализировать этот фрукт системой. На секунду, это открытие даже ввело меня в ступор. Как так? Система, ты же никогда раньше не давала информации об ингредиентах. Что вдруг изменилось? Системные сообщения напрямую связаны с подсознанием пользователя. Что ж, это имеет смысл. Получается, из-за ментальной техники я не только алхимией заниматься не мог, но и к части функции системы доступа не имел, причем такое чувство, что я эту часть функции просто игнорировал. Пекло, как же бесит. Фрукт, кстати, оказался той еще гадостью. Плод древа Книзлак. Плод с семенем паразитического древа Книзлак. При употреблении в пищу семя прорастает в теле жертвы, используя его как инкубатор. Сладкий запах приманивает потенциальных жертв. И даже несмотря на такое описание, я все равно собрал немного фруктов. Пригодится. Зачем-нибудь. А дальше мы применили нашу излюбленную тактику. Мы полетели. В конце концов, зачем продираться через непролазные джунгли, если можно быстро и с комфортом найти все интересующие нас. С высоты птичьего полета нам открылся просто шикарный вид на океан зелени. Казалось, что от горизонта до горизонта все было покрыто густой растительностью, так что даже клочка земли сверху было не разглядеть. Сказать по правде, на фоне такого буйства почувствовать духовную силу мутировавших растений было довольно сложно, но мы справились. Уже через пару минут мы наткнулись на очередной агрессивный куст, и на этот раз были куда аккуратнее. Нам ведь не очередные угольки нужны были, а пригодные к использованию материалы и ингредиенты. Так что, мы позволили действовать Фен, она просто проморозила растение до основания, так что нам только и оставалось, что аккуратно вырвать его из земли. Правда, как выяснилось, целиком он нам был и не нужен. Только лоза с шипами представляла хоть какой-то интерес. Слишком мало духовной силы, вздохнула Рэй. Из такого тот артефакт, о котором я думала, сделать не выйдет. Хотя лозу, наверное, можно будет использовать. Впрочем, мы ни капельки не расстроились таким исходом. Мутировавших отцы растений здесь было много, очень много. Так что всего через несколько минут мы наткнулись на знакомое нам хищное дерево, с которым без проблем разобрались. Рэй была довольна, его древесина пусть и не идеальна, но подходила для нужного ей артефакта. Правда, она, чуть смутившись, попросила найти еще, на всякий случай. Будто мы с Фен возражали, право слово, джунгли скрывали в себе просто огромное богатство. Ведь кроме хищных растений здесь были и вполне обычные духовные растения. На самом деле, нам чуть ли не каждую минуту приходилось делать остановки, чтобы собрать очередной невероятно ценный ингредиент. И да, Фен не стеснялась на месте дегустировать понравившиеся ей травы. Правда, после десятка таких остановок она, кажется, объелась и смотрела на очередную духовную траву с явным неудовольствием. В конце концов, она с грустным вздохом просто попросила отдать ей часть понравившихся духовных трав потом. «Секте цветущего лотоса очень повезло в этом цикле», — хмыкнул я, пряча очередной цветок в кольцо. «Если они доберутся до этого этажа, то озолотятся». Рэй понятливо кивнула, признавая мою правоту. «В конце концов, большая часть практиков этой секты использует стихию растений. Значительная часть доходов этой секты происходит именно от выращивания. Да всего по сути. Начиная едой и ингредиентами и заканчивая боевыми кустами, вроде тех, что мы встретили здесь. А еще там очень, ну очень много алхимиков, которые будут рады поработать с местными богатствами. Этот этаж будто был создан для секты цветущего лотоса. Не думаю, что им так уж нужны деньги», — вздохнула Рэй. «А вот ингредиенты. Некоторые пилюли за золото не купить. Гады они все», — фыркнула Фен. «А это нингцзы, самая главная гадина. Вы знали, что они против нашей секты союз собирали? Да еще и с той темной сектой черных небес связались? Про секту черных небес я слышал. Она была одной из могущественных сект города у башни, так что я, разумеется, читал про нее в свое время, да и с некоторыми практиками встречался. Неприятные типы. Их техника отдавала какой-то гнилью, так что я даже в свое время подозревал в них демонических практиков, но Эрабай меня переубедил. Это логично, кивнула Рэй. Мы, неизвестная переменная и угроза их власти. Разумеется, они попытаются нам помешать. Стоп, внимательно посмотрел я на Птаху. А ты откуда это узнала? Да еще и с такими подробностями. Да там, замялась она. Арабай меня попросил за ней проследить. Вот, а вы тогда оба заняты были. Но это один раз всего было, честно. Просто будь осторожнее, вздохнул я. Нет, я знал, что учитель не стесняется использовать нас в своем плане по захвату мира, но все равно переживал за Фен. Пусть у нее и был артефакт невидимости аж небесного ранга, но что, если ее обнаружат? Нинг Цзы, практик первого уровня, и пусть Птаха и сильна, но вряд ли она долго протянет против такой силы. После этого мы смогли собрать еще несколько необычных трав, разобраться с деревом, стреляющим шипами и, наконец, отбиться от зубастого подсолнуха. Последний оказался самым крепким орешком, количеством духовной силы он не уступал мне с Рэй вместе взятым, но вот качество откровенно подвело. Впрочем, пустить его на ингредиенты мы так и не смогли. Почувствовав опасность, он просто скрылся под землей и исчез. КХМ, как бы он разумным ни оказался, с такой-то прытью. И вот, когда мы летели к очередному скоплению духовной силы, то услышали нечто странное – жужжание. Сначала оно было тихим, но чем ближе мы были к скоплению ЦИ, тем отчетливее оно становилось. А потом мы увидели и твари, что издавали это жужжание. Сложно было не узнать пчел. Эти полосатые труженицы существовали во множестве миров, так что ничего удивительно, что мы встретили их и здесь. Если не считать того факта, что эти пчелы были пару метров в длину, ощущались как практики пика меридиана и сейчас активно сражались друг с другом. Причем по оттенку ЦИ я мог отчетливо понять, что здесь два разных улья. Сколько их здесь? Несколько сотен. Причем парочка пчел заметила нас и быстро летела в нашем направлении. Протянула Фен, увидев эту картину. Это, Кай, я в пчелиных войнах участвовать не хочу. Рэй молча кивнула, при этом готовя какую-то боевую технику. Нет, мы, конечно, сильны, могучие и все такое, но сражаться с двумя сотнями этих неправильных пчел, зачем, мед у них потом отобрать, хм, а ведь у таких пчел и мед должен быть особенный, но как-нибудь в следующий раз. Улья поблизости я что-то не заметил, и далеко не факт, что эти две сотни, все пчелы, что там есть, не говоря уж о том, что противниками они будут не из легких, тем более, что как для первого похода в башню мы план даже перевыполнили. Мало того, что установили печати, так еще и библиотеку древней секты вынесли, это не говоря про целую кучу ингредиентов. Так что, взяв за руку Рэй, я просто открыл выход из башни. Прямо на глазах разъяренных пчел мы просто растворились в воздухе. Секунда дезориентации, вот мы стоим у подножия циклопической конструкции. Город ни капли не изменился за время нашего отсутствия. Я тут же почувствовал на себя десятки заинтересованных взглядов и даже какую-то технику слежения. Неприятно, но чего-то такого я и ожидал, все же за выходом из башни всегда внимательно следят. Уверен, все заинтересованные стороны уже заметили, что наши ауры стали мощнее. Со стороны мы должны выглядеть как практики полноценного второго уровня, даже чуть сильнее. Не просто же так мы печати ставили. Поздравляю нас с завершением похода, что ли, улыбнулся я. Надо будет как-нибудь повторить. Поздравляю, улыбнулась Рэй. Это был интересный опыт. Предлагаю отметить вкусным обедом. Тут же оживилась Фен. Обедом, судя по времени, речь скорее об ужине. Посмотрел я на темнеющее небо, но я не против. Только сначала, разговор с Арабаем. Уж очень я хочу задать ему несколько вопросов. Глава 16. Возвращение в секту Морозной Совы прошло буднично. Подумаешь, по пути на нас напали трое каких-то неизвестных практиков второго уровня. Пустяки. Даже как-то обидно стало, что по наши головы отправили такую мелочь. Неужели ни одного практика первого уровня не нашлось? А если серьезно, то где-то на полпути до территории секты я почувствовал, что нас преследуют. Сложно не заметить, когда за тобой по пятам на всех парах несутся обвешанные с головы до пят артефактами люди и кричат угрозы тебе в спину. И что самое смешное, они никак не могли нас догнать. Мы летели слишком быстро для них. Будем сражаться? Спросил я у своих спутниц. Или просто в секту полетим? Вряд ли они рискнут туда сунуться. Может и не рискнут, но, вздохнула Рэй, подбирая слова. Господин Кай, вы же уже сами понимаете, что придется сражаться, верно, иначе завтра половина города будет говорить, что мы сбежали, поджав хвост. Я лишь хмуро кивнул. Репутация – штука довольно важная, и если мы просто сбежим, спрятавшись за спиной РБ, то не только про нас, но и про всю секту Морозной Совы нехорошие слухи пойдут. Слабость здесь никто не прощает, и всем плевать, что мы только что вышли из башни и можем быть не в лучшей форме. ХМ, вероятно, те трое на это и делают расчет. Драться прямо рядом с центром города – не самая лучшая идея. Нет, я не боялся гнева сект, что контролируют этот район, но в сражении практиков могут легко пострадать и простые жители, а этого мне уже не хотелось допустить. Так что нам пришлось еще немного полетать, пока мы не нашли какой-то пустырь. Прямо в центре города, да, и судя по следам на земле и каменному крошеву, поработали здесь явно боевые техники. Видимо, мы не первые, кто решил устроить драку именно здесь. И чего им от нас надо? Устало вздохнула Фэн. И вообще, из какой они секты? Кто там у нас в списке врагов? В списке врагов? Все, усмехнулся я, сам в это время готовя боевые формации. Пусть фора у нас и не такая большая, но подготовить кое-что очень мощное я все равно успею. «Господин Кай, не преувеличивайте», — усмехнулась Рэй. «Врагов у нас не так уж и много, а вот недоброжелателей». Договорить она не успела. Практики приблизились к нам на достаточное расстояние, чтобы атаковать. Даже говорить ничего не стали. Видимо, все красноречие ушло в те оскорбления, которыми нас осыпали до этого. Все трое не использовали никакой стихии. На них не было никаких опознавательных знаков, да и одежа была абсолютно непримечательная. Серая хламида и серые же маски на лицо. Кто-то очень не хотел, чтобы их личности раскрыли. Сгустки нейтральной ци полетели в нашем направлении, но взорвались, так и не долетев до нас. Эта Фэн создала множество мелких кристалликов льда и напитала их своей духовной силой, создав этакую взвесь, сработавшую как щит. Как-то слабенько, довольно хмыкнула она. Я, если честно, тоже сначала не понял, что это была за недоатака такая. Решили проверить нас на прочность, но в следующий момент эти трое активировали артефакты, и я понял их задумку. Эти снаряды выступали своеобразными маркерами для артефакта. Вокруг нас появился барьер, накрывший ближайшую округу. Из такого просто так не сбежишь. И это было только начало. Что ж, я, конечно, понимаю, что в башне можно найти почти все, что угодно, но такое. Эти трое, их ауры вдруг слились, их духовная сила, их культивация, они будто стали частью одного организма, разделенного на три тела. Очень странное явление. С такой силой они и правда представляют для нас нешуточную угрозу. На мгновение они почти достигли того самого, заветного уровня ядра. Ключевое слово – «почти». Потому как я активировал свою формацию одновременно с их артефактом. Это была одна из тех формаций, что я изучил еще в тайнике Кальтина. На самом деле, мне всегда было интересно опробовать ее в реальном бою, но раньше мне просто не хватало для этого ни силы, ни мастерства. Теперь, после полугода обучения у РБ и установки печатей, таких проблем у меня нет. Из формации передо мной появились десятки огненных щупалец, точнее, пылающих белым пламенем жгутов, но при взгляде на них в моей голове почему-то отчетливо крутились ассоциации с щупальцами. И главное, я мог ими управлять, пусть и с некоторыми ограничениями. Когда все щупальца, в смысле жгуты, рванули к практикам, они не стали паниковать. Вместо этого, одним слитным ударом, они выпустили перед собой волну ядовито-розовой ци. Понятно, что это была какая-то техника, но что именно она должна была сделать, нам узнать не суждено. Рэй, недовольно фыркнув, отправила навстречу розовой волне искрящуюся стену молний. Две атаки просто взаимоуничтожили друг друга, не задев мою формацию. А у Рэй, однако, неплохой прогресс. Почтенный Рабай иногда дает мне наставления по поводу техник. Чуть смутившись под нашими взглядами, пояснила она. Мы с Фэн понятливо кивнули. В конце концов, я был не единственным, кому давал уроки Рабай. Далеко не единственным, если на то пошло. И про Рэй я прекрасно знал. Просто конкретно эту технику в ее исполнении видел впервые. На самом деле, Арабай частенько устраивал этакие мини-лекции специально для нас троих. Все же знаниями он никогда не отказывался делиться. А на поле боя тем временем произошли разительные изменения. Мои щупальца, в смысле огненные жгуты формации, наконец-то добрались до троицы практиков и, минуя все барьеры, спеленали их по рукам и ногам. Да, эта техника, мощная, но не совсем боевая. Она была предназначена именно для захвата цели. Все же Кальтен в своем тайнике использовал много всякого интересного. Вот эти огненные щупальца, например, мало того, что они могут буквально просачиваться сквозь некоторые виды защит, так они еще и духовную силу из практика понемногу выкачивают. Страшная штука, и тем удивительнее, что у меня получилось ее повторить. Хех, а вот нечего давать мастеру формации время на подготовку. Поговорим, усмехнулся я, глядя на троицу нападавших. Но они явно не собирались сдаваться просто так. Один из их артефактов вдруг вспыхнул, и жгуты вокруг них начали дрожать и расплываться. Ау, это нехорошо, очень нехорошо. Формация, вообще-то, была довольно сложная и получилась у меня слегка нестабильной. А каждый раз, когда я тренировался с ней до этого и она вот так расплывалась, это значило только одно. «Берегись!» – воскликнул я, одновременно доставая из кольца щит и активируя барьер. От раздавшегося мгновением позже взрыва нас просто снесло, несмотря на барьер. Когда я проморгался, то на месте трех практиков я увидел ничего, то есть вообще ничего, никаких следов их существования. А так быть точно не должно. Не настолько уж и мощным взрыв вышел. «Какого?» – поморщился я, напряженно оглядываясь по сторонам. «Неужели?» Они успели освободиться раньше взрыва и сейчас нападут вновь, вот только судя по удивленному лицу Рэй, она успела заметить чуть больше, чем я. «Это телепорт», — несколько ошарашенно ответила Рэй. «У них был пространственный амулет, они даже на Кальтине редкость, то есть, они просто сбежали?» — хмуро спросил я, прислушиваясь к духовному чувству. «Увы, если здесь и были какие-то следы от использования пространственной техники, то взрыв их надежно скрыл. Сбежали и сбежали», — фыркнула Фен. «Давненько, ты, кстати, ничего не взрывал. Соскучился, наверное, красиво получилось, мощно. До сих пор в ушах звенит. Это, КХМ, я не это планировал», — честно признался я. «Оно само, как обычно», — захихикала Фен. «Мне, кстати, интересно, а где городская стража?» «Серьезно?» — скептически посмотрел я на нее. И даже Рэй не сдержала легкой усмешки. «Нет, ну а чего мы мимо трех патрулей пролетели?» — возмущенно ответила Фен. Правда, дальше на эту тему так ничего и не сказала. Эх, вот что за бандиты нынче пошли, могли бы хоть сказать, из какой они секты, а не сразу нападать. И толку, если бы и сказали, то не факт, что правду. Я не удивлюсь, если это просто вольные практики, решившие поохотиться на тех, кто выходит из башни, — насмешливо хмыкнул я. «Не думаю, что это простые падальщики», — покачала головой Рэй. «Их артефакты, я чувствовал от них что-то странное. Возможно, мне и показалось, но там не было ничего ниже духовного ранга. Вольные практики с таким обычно не ходят. На самом деле я и сам прекрасно понимал, что скорее всего эти практики выбрали нас для нападения не случайно, и что с этой их техникой слияния они имели все шансы размазать нас, до установки печати так точно. Особенно учитывая, что такого фокуса мы от них никак не ждали и рассчитывали на сражение с практиками примерно нашего уровня. Пусть это и прозвучит несколько самонадеянно, но практики второго уровня в большинстве своем для нас особой угрозы не представляют. Да и для внешнего наблюдателя эта битва выглядела бы как сражение равных по силе противников. Не подкопаешься. ХМ, если задуматься, то на нас организовали очень неплохую западню. Усыпили бдительность, бросили вызов на глазах у всего города, поставили барьер. Правда, мы оказались сильнее, чем ожидали наши противники, да и формацию я подготовить заранее успел. Удивительно еще, что они амброзию не использовали. Может, просто не успели, или она бы помешала этому их слиянию, но что толку сейчас воздух сотрясать, все равно они сбежали. Я ведь не просто так именно эту формацию со жгутами использовал, хотя были у меня и другие, более убойные варианты. Да, я очень хотел провести небольшой допрос, все же мне, как бы это помягче сказать, надоело, что на нас постоянно нападают. Очень бы хотелось узнать имя того, кто за этим стоит. Кто же знал, что у них окажется амулет телепорта? Ну, покушением больше, покушением меньше, — протянул я. Давайте в секту уже возвращаться, что ли? Дальнейший наш путь прошел без происшествий, да и в самой секте никто не устраивал торжественного приема по случаю нашего возвращения. Мне вообще показалось, что никто нашего отсутствия и не заметил, нас и не было то всего несколько дней. Ничтожный срок в мире практиков. Первым делом по возвращении я хотел найти Арабая. Уж очень мне хотелось задать ему несколько вопросов. Да и в целом, мне, как его ученику, было бы неплохо рассказать о походе в башню и похвастаться своими успехами. Вот только нас ждал облом. Арабая в секте не было, зато быстро нашлись другие старейшины. «Глава Кай, вы прорвались, небо на нашей стороне», — радостно воскликнул один из них. Рэй, стоявшую рядом со мной, он будто бы и не замечал. Ну а Фэн и вовсе по привычке свою ауру маскировала. «Глава Кай, поздравляю с прорывом. Нужно срочно устроить праздник в вашу честь», — выдал второй, а потом, чуть подумав, добавил. «И сестра Рэй, тебя тоже с прорывом». «Да». После установки печати плотность нашей ци немного возросла, и теперь мы ощущались на полноценный второй уровень, или даже почти первый. По крайней мере Рэй, пусть и с некоторым сомнением, выдала именно такую оценку. Да и мы с Фэн были склонны с ней согласиться. Вот практики и решили, что мы прорвались. Разумеется, переубеждать кого-то в наши планы не входило. Но устраивать по этому поводу праздник, спасибо за поздравления, сухо ответил я. Где старейшина Арабай? «Почтенный Арабай не посвящает нас в свои планы», — после некоторой паузы ответил один из них. «В последний раз мы видели его после начала цикла. Сказать по правде, мы думали, что он отправился в башню. Возможно, не стал я развивать эту тему. В секте есть какие-то неотложные дела, мы только вернулись из башни и нам бы не помешало отдохнуть. Нет, все в порядке», — переглянулись они. «Но глава, что по поводу праздника? Ваш прорыв – это значимое событие для всей секты. Нужно как можно скорее объявить всем о таком событии. Устроить прием, пригласить глав других сект. Все должны знать, что с сектой Морозной Совы нужно считаться. Я подумаю», – поморщился я. «И если у вас нет чего-то срочного, то обсудим это потом». С этими словами, я просто развернулся и ушел в свои покои. Рэй отправилась вместе со мной. Старейшины еще кричали мне в спину о важности проведения приема, но я уже не слушал. Я и сам все прекрасно понимал. Сила главы – это сила секты, ее престиж, можно сказать. А прием – это возможность продемонстрировать силу и влияние другим практикам. А заодно и продемонстрировать, сколько союзников есть у секты. Все ради авторитета, да. И пусть я и понимал важность проведения такого мероприятия, мне не очень-то и хотелось устраивать в секте сборище практиков и принимать непонятных гостей. Союзники, да тут каждый друг другу нож в спину воткнуть готов, и никакие союзы не защитят от предательства. На самом-то деле, все, кому нужно, уже наверняка знают, что мы прорвались. Вон, даже старейшины на нас в коридоре наткнулись как бы случайно. Нет, они точно нас не искали, как вы могли такое подумать? «Господин Кай, сбежал!» – воскликнула Фэн, стоило мне захлопнуть дверь. «Заставил нас ввязаться в эту авантюру с сектой и сбежал. Я не думаю, что почтенный Арабай бросил бы нас, не предупредив», – покачала головой Рэй. «Я, если честно, тоже не особо верил, что Арабай решил от нас сбежать. У него, конечно, есть свои причуды, но он был не похож на такого человека, который просто убежит от пары неприятных вопросов. Да и сомневаюсь, что он решит бросить на полпути историю с перерождением Джаа. Разве что он решил устроить нам очередную проверку и посмотреть, как мы справимся с сектой без него», — задумчиво протянул я. «Вообще-то почтенный Арабай говорил, что он собирается на какую-то встречу», — напомнила Рэй. «Может, он просто задержался? И вообще, зачем гадать? Просто подождем пару дней. На самом деле, я и правда не против немного отдохнуть». Я понятливо кивнул. Установка печати пусть и прошла без проблем, но духовным каналам все равно лучше дать восстановиться после такой встряски. Да и в целом, после путешествия в башен было бы неплохо хотя бы ванну принять. Мы, практики, конечно, уже не потеем, но пыль и грязь все равно не теле оседает. Да и просто расслабиться и привести себя в порядок не помешает. Правда, как-то так вышло, что вместо спокойного отдыха остаток дня мы провозились, разбирая отчеты по поводу башни. Новый цикл, новая партия практиков, которая должна отправиться внутрь. Причем эта группа уже была собрана и только дожидались отмашки, и камней духа заодно. А с нашим уходом это дело немного застопорилось. Мда, и это старейшины назвали ничего срочного. И как им после этого верить? В итоге вечером я просто завалился спать и тут же отрубился. Почему-то на меня навалилась дикая усталость. Я такого уже давненько не чувствовал. И что самое странное, этой ночью мне снился сон. Когда мне вообще в последний раз снились сны, я не помню. Такое чувство, будто вообще никогда. Неужели из-за печати разума что-то во мне изменилось? Другой догадки у меня попросту нет. Сон был довольно сумбурный. Я куда-то шел, с кем-то говорил, но подробности, увы, вылетели из моей головы. Зато я четко запомнил, что дело происходило еще в той, прошлой жизни. Мне снились огромные высотки, неоновые огни мегаполиса, серое небо, в котором не видно звезд, огромные города-заводы, жадные корпорации, мир, где о культивации слыхом не слыхивали, мир, в котором я прожил целую жизнь. Проснулся я со странным ощущением, будто какой-то кусочек пазла вдруг встал на положенное ему место. Правда, что именно изменилось, я так понять и не смог. Забавно, тот мир, когда я вообще в последний раз вспоминал о нем, в тот момент, когда я очнулся на центральной площади в секте Феникса, сразу после казни, а потом краски новой жизни как-то быстро отбили все желания вспоминать. Или это были очередные ментальные закладки? Правда, зачем ограничивать память почти обычного земного программиста, я не совсем понимал. В освоении техник мне бы те знания никак не пригодились, да и в целом без нормальной технологической базы пользы от них никакой. Хех, может, случайно зацепило, кто знает. Как бы то ни было, я сумел неплохо выспаться, так что день начался весьма неплохо. Более того, духовным чутьем я ощущал появление на территории секты одной знакомой и очень мощной ауры. Арабай, вопреки некоторым опасениям, вернулся. И теперь-то мне ничто не помешает с ним поговорить. Глава 17. Арабай. Этот старик просто издевался надо мной. Такое чувство, что он специально тянул время, чтобы помотать мне нервы. У меня было столько вопросов, а он будто нарочно все оттягивал наш разговор. Началось все с того, что наша дружная троица встретила его у входа в главное здание секты. Задумчивый Арабай пригласил нас в свои покои, где затеял ни много ни мало настоящую чайную церемонию. Что ж, чай – это хорошо. Это как раз то, что нужно для сложного разговора. И стоило ароматному напитку оказаться в пиалах, как учитель заговорил. «Вам всем, наверное, очень интересно, где я был, верно?» – спросил он, хитро прищурившись. В этот момент он почему-то очень напомнил мне Фен, которая задумала какую-то гадость, или шутку, или съела ценный ингредиент, который за деньги было не купить. Короче, было в его взгляде что-то такое, странно довольное. «Почтенный Рабай, мы будем рады услышать о ваших успехах», — первой среагировала Рэй. «Я, если честно, хотел возразить и наброситься на старика с расспросами, но это было бы как минимум не очень вежливо. Так что я лишь спокойно кивнул и отхлебнул весьма приятный на вкус чай. Да какие у меня могут быть успехи?» — усмехнулся старик. «Я всего лишь договорился с 5 практиками первого уровня о союзе и исследовал зараженный источник ЦИ. Мелочи. То есть в секте Морозной Совы теперь 6 практиков первого уровня?» — удивленно спросила Рэй. «Не совсем», — кивнула Рабай. «Эти практики когда-то властвовали в городе у башни, но потеряли свои позиции. Теперь, что довольно закономерно, они жаждут отмщения. Скажем так, пока они не готовы открыто выступить на нашей стороне, но в скором времени все может измениться. А что касается источника, Кай, в следующий раз ты пойдешь со мной. Есть у меня пара идей, как исправить нашу давнюю ошибку и лишить врага источника амброзии», — протянул он, а затем улыбнулся. «К слову, поздравляю с первым походом в башню». «Благодарю, учитель», — ответил я, внутренне подобравшись. «Да и печати, как я вижу, более чем успешно прижились», — продолжил он. «Хаем, порадуйте старика историей о своих приключениях». Отказ, разумеется, не принимался, так что мы во всех подробностях рассказали о нашем походе. Арабай не делал никаких комментариев, лишь молча слушал и задумчиво кивал, а когда я попытался задать вопрос, он лишь с усмешкой сказал, что поговорит со мной обо всем позже. И вот, когда мы выложили ему все подробности: «Вы почти достигли предела силы, что может дать уровень меридиан», — вдруг заявил он. «Думаю, мне стоит побеседовать с каждым из вас наедине, если вы не против. Фен, начнем, пожалуй, с тебя». «С меня?» — насторожилась она. «А чего это с меня? Вон, Каю, не терпится душу излить». «Каю будет полезно проявить терпение», — усмехнулся Арабай, одарив меня насмешливым взглядом. «Да и тебе не помешает вспомнить парочку уроков этикета. Так что, Рэй, когда договорюсь с Фен, буду рад видеть тебя у себя. Ученик, кажется, сегодня ты должен был провести лекцию для учеников секты, и нас с Рэй просто выгнали. Причем Арабай использовал для этого какую-то технику, которая буквально вытолкала нас из его покоев мягким напором силы. Стоило нам оказаться снаружи, как дверь тут же захлопнулась, а вокруг нее появилась формация такой сложности, что мне ее и за месяц не снять, да и система потребовала аж 1 000 000 ци. И что это было? Недоуменно спросил я, переглянувшись с Рей. Впрочем, в ее глазах читалась не меньшая озадаченность. Возможно, почтенный Рабай хочет обсудить с нами прорыв на уровень ядра, неуверенно ответила она. Звучит логично, кивнул я, а затем внимательно посмотрел на Рей. И как ты к этому относишься? Замялась она. Я все еще не уверена, господин Кай. Путешествие к небу, очень древняя традиция. Я не знаю, я уже запуталась. Последнюю фразу Рей буквально выкрикнула, и вокруг нее появились небольшие искорки молний. На самом деле, она довольно редко выходит из себя, но эта тема, она ее сильно задевает. Рей ведь из Кальтина сбежала только ради того, чтобы пройти путешествие к небу. Как она говорила, ей предлагали и другой, куда более простой и надежный способ прорваться, но вместо этого она тайком прокралась к одному из телепортов и перенеслась прямиком к Харховиусу, а там уже и мы встретились с ней. Рей, начал было я, но, повинуясь внезапному порыву, вместо глупых слов просто шагнул к ней и обнял. Мы, конечно, крутые культиваторы, способные без проблем захватить какую-нибудь секту и все такое прочее, но мы все еще люди. И с самого момента нашей встречи на нас свалилось уже слишком много всего. Как бы Рей ни старалась казаться спокойной, для нее происходящее было серьезным испытанием. Это я по сути бродяга, который и сам хотел сбежать куда подальше. Мне нечего терять. А вот Рей, другой разговор. Ее дом, клан, все это осталось в другом царстве, вернуться в которое будет совсем непросто. Ее мечта о путешествии к небу оказалась разбита вдребезги, а легендарная фигура великого Кальтина, на легендах о котором она выросла, вдруг оказалась не такой уж и непорочной. Удивительно, но простые объятия сработали куда лучше любых слов. Рей смогла взять свои ци и эмоции под контроль. Пусть меня немного и ударило током, но с моими закалками и культивацией мне такое не страшно. Да и вот так вот обнимать Рей на самом деле было просто приятно. Чувствовать ее сердцебиение, ощущать на себе ее дыхание. У меня возникло ощущение, что еще немного и эти объятия перестанут быть просто дружескими. Видимо, что-то такое поняла и Рей, ведь ее щеки неожиданно стали алыми, словно закатное небо. «Спасибо», — кивнула она, глядя мне прямо в глаза. «Господин Кай, а ведь и правда, вам не пора на лекцию, ученики уже, наверное, ждут». С тяжелым вздохом я кивнул и отправился на главную площадь секты, но в голове почему-то возникла странная мысль. А как на Кальтине вообще обстоят дела с отношениями? Потому как эта часть жизни культиваторов почему-то обошла меня стороной. В секте дракона, например, даже поцелуи до брака считались кощунством, а вот в секте тигра техник парной культивации было хоть отбавляй. Кто знает, может, этими обнимашками я невольно нарушил какую-то традицию. Эх, и как мне теперь быть? Принцесса Линь, глава сейчас занят. Причитал огненный практик. Он носил одежду в цветах секты Феникса и занимал немалую должность в управлении главного дворца. Столетия интриг, подкупа и лести, шантажа и убийств. Все ради того, чтобы занять столь высокое положение. Высокое и очень прибыльное. И все это могло рухнуть в одночасье из-за этой глупой и не в меру наглой девки. Она шла прямо к главе Шину и просто игнорировала все слова о том, что тот занят. «Отойдите», нахмурилась Линь, когда какой-то дворцовый слуга перегородил ей двери. «Госпожа, прошу, помилуйте, глава занят, он изволит отдыхать», — взвыл практик. Услышав это, принцесса Линь лишь довольно кивнула. «Значит, она не отвлечет его от по-настоящему важных дел. Все же она не просто так носит титул принцессы, и ей позволены некоторые вольности. Например, возможность в любое получить внеочередную аудиенцию. И никакой слуга ей в этом не помешает». «Простите», — виновато улыбнулась она и легким касанием вырубила излишне ретивого слугу. «Песнь чистого пламени, техника, подаренная ей Кайшином, была очень многогранна. Пусть она и требовала просто невероятного контроля и глубокого понимания огненной ци, но и возможности она открывала грандиозные. Вот, например, сейчас, легким импульсом ци Линь Шен просто замедлила ток духовной силы в теле человека перед собой. Конечно, этот прием не работает против тех, кто сильнее или даже равен ей по силе, зато позволит избежать ненужных жертв среди тех, кто слабее. А ведь она достигла лишь 3-го уровня познания этой техники. Эх, жаль, самого Кая нет рядом. Уж с его-то советами, она бы быстро смогла открыть все секреты чистого пламени. Впрочем, Линь Шен не отказалась бы и просто с ним поговорить. «Входи», — прервал ее размышления властный голос. Разумеется, Каа Шэн прекрасно знал, что происходит за дверью, но вмешиваться не спешил. Ему было плевать на действия слуги, но было любопытно, как поведет себя одна из его дочерей. Поправив едва заметную складку на своем цепае, Лин Шэн сделала шаг в дверь. Ее тут же встретил приятный чайный аромат с легкими нотками какой-то пряности. И две пиалы. Одна для нее, а вторая, для Каа Шэн, который в этот момент разглядывал девушку с легким оттенком любопытства. «Отец, я...» Начало было Лин Шэн, но ее перебили. «Как прошла закрытая медитация?» С усмешкой спросил Каа Шэн. «Я намного глубже познала суть огненной ци, благодарю за такую возможность», глава, склонила голову принцесса Линь, скрывая искры недовольства в глазах. «Прекрасно», с нечитаемым выражением кивнул Каа Шэн. «Знаешь, не так давно мне поступило предложение о брачном союзе с сектой Тигра. Вообще-то мы давно планировали это, но этот паршивец, Каа Шэн, в тот раз все испортил. Зато тобой заинтересовался первый сын главы, отец», воскликнула Линь Шэн, не сдержав эмоций. В ее глазах пылала обида пополам со злостью. Не такие новости она ожидала услышать, едва прибыв в родную секту. Точно не такие. «Но знаешь, я еще не дал согласия», — продолжил Каа Шэн, внешне не показывая никаких эмоций. «В конце концов, ты очень талантливая и вполне можешь достичь уровня ядра в ближайшие 10 лет». Договаривать Каа Шэн не стал, но все и так было очевидно. Либо Линьши прорывается за 10 лет до нужного уровня, либо... В этот момент вокруг девушки вдруг вспыхнули огоньки пламени. Нет, никаких либо. Она прорвется и покажет всем этим старейшинам, что с ней стоит считаться, что она не товар, а могучий практик. А потом и отец поймет, что она не просто глупая девчонка, рожденная от третьей наложницы. Пекло, а ведь она так надеялась, что Каа Шэн и правда гордится ей. Тот день, когда он объявил ее принцессой клана, был для нее одним из самых счастливых. Но ее отец был такой же, как и все. В секте Феникса у нее был всего один друг, и это Кай. Собственно, чтобы спросить о нем, она и пришла сюда, но получила то, что получила. «Отец, я хотела спросить про Каа Шэна», совладав с эмоциями, продолжила она. «Могу ли я с ним поговорить?» «Нет, не можешь», отрезал Каа Шэн. «И дело не в том, что я против. Просто Каа Шэн пропал». Глядя на шокированное лицо Линь Шэн, глава клана Феникса лишь довольно кивнул. Все пошло по его плану. Он дал девочке мотивацию стать сильнее в кратчайшие сроки, пусть и пришлось ради этого надавить на ее старую рану. Что ж, позже, когда она достигнет уровня ядра, то только скажет спасибо. Очень скоро сила ей понадобится как никогда раньше, и у него просто не было времени, чтобы играть в добряка. 10 лет. Тот максимум, что он мог ей дать. Да и на привязанности к Каа Шэну тоже получится сыграть. Два изгоя, которых он в свое время свел вместе, сильно привязались друг к другу. Даже неожиданно, к чему это в итоге привело. Одна песня чистого пламени чего стоит. Забавно, ведь тогда он просто пытался подбодрить этих двоих. Да, Каа Шэн не всегда ищет во всем выгоду. Иногда он просто пытается поступать хорошо. Впрочем, это не значит, что увидев выгоду, он от нее откажется. «Что значит пропал?» – испуганно спросила принцесса Линь. «Кай погиб, погиб», – протянул Каа Шэн. «Нет, скорее наоборот. Присаживайся, дорогая дочь, нам есть что обсудить. Я ведь не рассказывал тебе, откуда в семье Шэн появилась родословная Феникса. На этом сегодня закончим», – объявил я, глядя на практиков, что заполнили главную площадь секты. Несколько сотен человек, и все они ученики секты Морозной Совы. Довольно талантливые ученики, должен заметить. Почему они собрались на площади? Ну так, бесплатный открытый урок от главы секты, не то событие, которое можно пропустить. И нет, я никого не заставлял сюда приходить. Дело это совершенно добровольное. Последние полгода я примерно раз в 10 дней проводил лекции для учеников секты. Должен же я показывать пример другим старейшинам, а то их обвинял, что они своими обязанностями пренебрегают, а сам был не намного лучше их. Поначалу я, конечно, слабо представлял, о чем буду говорить. Все же технически, половина практиков секты по возрасту старше меня, раза так в 2-3. Но первая же лекция показала, что волновался я зря. Как бы я ни ругал секту Феникса, но начальное образование мне там дали достойное. Да и после я тоже не филонил, а учился, так что дураком совсем не выглядел. К тому же довольно скоро я пришел к совершенно новому формату уроков. Точнее, я вспомнил, как учил бедняков Джиника культивации, просто перенес этот опыт на секту Морозной Совы. Да, я буквально помогал практикам почувствовать свое духовное тело и лучше поглощать ци. «Слушай, а неплохо у тебя получается», — сказала Фэн, устроившись на моем плече. «Правда, такими темпами нам секту все же расширять придется, а то мест на всех уже не хватает. Да вроде никто не толкается», — вздохнул я, отправляясь в свои покои. «Ага», — хихикнула она, — «а ты в курсе, что ученики секты дрались за право присутствовать на площади?» «Снова?» — поморщился я. «Нет, с этим и правда надо что-то делать. В последнее время конкуренция за возможность присутствовать на площади и правда приобрела какие-то нездоровые черты. Еще бы, ведь я частенько лично помогал тем, кто культивировал там во время лекций. И пару раз вышло так, что при вливании моей ци-практики сразу поднимались на один уровень. Конечно, это событие не осталось незамеченным и тут же распространилось по всей секте, да и за ее пределами, если на то пошло. Впрочем, Дарабая мне все равно далеко, он провел всего 3 открытых лекции, после которых несколько десятков учеников смогли повысить уровень своих техник. Для практиков, которые и за всю жизнь могли не продвинуться дальше основ, это было настоящим шоком. После этого другие старейшины и правда стали делиться секретами культивации с учениками немного охотнее. Кажется, они просто не хотели ударить в грязь лицом и окончательно утратить остатки своего авторитета. Удивительно, но из-за этих событий всего за полгода о секте Морозной Совы узнал почти весь город у башни. Мы стали популярны и теперь к нам чуть ли не каждый день приходят новые претенденты на вступление. А всего-то и стоило, что нормально учить учеников, не скупясь на знания. Вот только как по мне у этой популярности было больше минусов, чем плюсов. Во-первых, нам завидовали другие секты. Еще бы, ведь наши ученики резко стали расти в силе. Кому такое понравится? А еще, у нас стало слишком много людей. Фэн права, такими темпами нам и правда скоро придется расширять секту. Иначе нам попросту негде будет селить новых учеников. Эх, а мы ведь и так ужесточили требования для вступления. Так нет, все прут и прут. Так о чем вы там беседовали с Арабаем? Спросил я, стоило нам оказаться в моих покоях. Да так, нахохлилась Фэн, отводя взгляд. Чай пили. И вообще, вот пойдешь к нему и сам все узнаешь. Про уровень ядра, с усмешкой озвучил я предположение. И про это тоже, тихо буркнула Фэн. Но, Кай, а почему ты забрал меня из Морозной гряды? Она задала этот вопрос настолько тихо, что если бы не улучшенный культивацией слух, я бы его и не услышал. Но даже услышав, я едва ли знал, что ответить. Потому что меня об этом попросила Линьши, потому что старый дракон Сюсе готовил Фэн в качестве сосуда для духа своей возлюбленной. Впрочем, это было лишь частью правды. Истинная же причина заключалась в другом. «Потому что ты миленькая», — улыбнулся я. «А еще, мы друзья, и я не хотел оставлять тебя навечно заточенной в мертвой ледяной пустыне. Ничего, я не миленькая». Тут же распушила перья Фэн, и даже ледяную ци выпустила, чтобы казаться более грозной. Вот только от этого она стала еще больше походить на плюшевую игрушку, и я едва удержался от того, чтобы не рассмеяться. «Не смешно», — недовольно засопела она. «И это, Кай, спасибо, что не бросил меня. Я, наверное, я рада, что отправилась с тобой в это путешествие. Вот, все в порядке?» Настороженно посмотрел я на нее, мнущаяся и нерешительная Фэн. Такое редко увидишь, а сейчас она была именно такой. Это о чем они с Арабаем там беседовали, спрашивается. Все в порядке, кивнула Птаха. Я просто, я знаю, что Сюсе тогда хотел сделать со мной что-то нехорошее. Точнее, я знаю, что именно он хотел сделать и для чего растил меня. Я ведь не дура. Просто он, единственный, кто заботился обо мне. Помогал, учил и. Сюсе, не самый плохой разумный. Просто он очень запутался и хотел сделать глупость. Спасибо тебе, Кай. Фэн, осторожно позвал я задумчивую Птаху. Линьшия и сама не хотела использовать твое тело. Это ведь она помогла мне тогда сбежать и вытащить тебя. Я знаю. Мне Арабай рассказал. Не знаю как, но он недавно смог пообщаться с дочерью. Хотя это, наверное, секрет. А, плевать, он же не говорил мне молчать. А от друзей у меня секретов нет, сказала она и звонко рассмеялась. Услышав ее смех, я и сам вздохнул с облегчением. Было неприятно видеть глаза Фэн, наполненные печалью. А еще с меня будто груз сняли. Вся эта ситуация с Сюсе, мое решение скрыть от Фэн правду, ради ее же душевного спокойствия, оказывается, сильно давили на меня. и почему я вообще решил поступить именно так. Заботился о ней, пытался избежать неприятной правды, или это был очередной эффект от ментальных закладок. Хотя валить все на закладки тоже не дело, скорее тут я сам себе дурак. Наш разговор был прерван в самый неожиданный момент. В мои покои постучал посыльный и сообщил, что Арабай ждет меня для беседы. «Иди», — вздохнула Фэн, — «а я пока с Рэй поговорю, а то мало ли, что почтенный практик ей там наговорил, да и посплетничать нам надо, о своем, о женском, пекло». Поморщился Гунжи. «Ученица, ты в порядке?» Глава туманной обители в этот момент выглядел очень непрезентабельно. Грязный, покрытый кровью, в порванной одежде, прошедший бой дался ему нелегко. Впрочем, внешний вид его в данный момент волновал мало. Куда больше его заботило состояние ученицы. Подумать только, на них напали из засады. Казалось бы, кто мог быть настолько безумен, чтобы напасть на двух практиков ядра? Ответ был до изумления прост. Три практика ядра. Как раз в тот момент, когда они летели на проверку в один из форпостов, на них подло напали. И что самое скверное, у нападавших были все шансы их убить. Сказать по правде, если бы не печати, что установил ему Кайшен, он бы погиб от первого же удара. Атакующий артефакт, который потратили на него, был никак не ниже духовного ранга и просто проигнорировал все защиты. Причем артефакт был явно одноразовый и очень редкий. Странная черная ци едва не убила его на месте. Гунжи еще никогда не сталкивался с таким. Эти трое действовали наверняка и не хотели рисковать. «Я в порядке», — поморщись от боли, — ответила Лай Юэ. «Учитель, после того, как вы спасли меня, вы, как честный человек, просто обязаны принять мое предложение». «Ты и правда в порядке», — кивнул он, а затем недовольно поморщился. Втемяшило себе в голову непонятно что. Он все еще с трудом мог поверить то, что услышал от своей ученицы не так давно. Она предложила ему стать даосскими партнерами и культивировать вместе. Он, конечно, знал о всяких недостойных учителях, что специально растят себе прекрасных дев, но он-то был не из таких. И пусть его новая молодая внешность и правда привлекала внимание девушек, да и Лай Юэ и правда была хороша собой, но «я, твой учитель и глава туманной обители», — сурово посмотрел он на ученицу. «Не вы ли не так давно сватали меня господину Каю?» — усмехнулась Лай Юэ. «Это», — замешкался Гунжи, — «в пекло, потом обсудим. Ты знаешь кого-нибудь из этих троих?» В ответ Лай Юэ лишь покачала головой. Эти трое, они были ей совершенно незнакомы, и это само по себе было очень странно. Практиков уровня ядра на архипелаге не так уж и много, и пусть она не знает всех лично, но уж хоть что-то про эту тройку она слышать должна была. Не могут они появиться просто из ниоткуда, даже про отшельников-одиночек кое-что, да известно. В конце концов, как старейшина туманной обители она была обязана следить за всеми событиями архипелага, и в последнее время эти события ей очень не нравились. Участились стычки между практиками, цены на ресурсы резко взлетели в цене, вековые союзы вдруг распадались по надуманным причинам. Даже среди смертных зрели волнение и недовольство, а еще стали ходить слухи о пропаже сильных культиваторов, причем именно тех, кто был лоялен священному договору. И, кажется, эти слухи и правда имеют под собой почву. Они не похожи на очередных недоумков, что ищут Кая, — задумчиво протянул Гунжи, изучая содержимое пространственных колец противников. Большая часть наемников считают, что Кайшен уже мертв, — напомнила Лай Юэ, вызвав кривую усмешку у Гунжи. Никто не может провести в городе вечных больше, чем 3 месяца, это все знают, иначе духовное тело просто разрушится от нарастающего давления ци. Чтоб этот парень не просто так помер, — хмыкнул Гунжи и вдруг замер. Мгновение, и вот из кольца появилась россыпь кристаллов, наполненных ци. Камни духа, ресурс невероятно редкий на архипелаге. В этом мире их добывают лишь на Кальтине и крайне редко продают остальным. А вот в других царствах все обстояло совсем иначе. Говорят, там культиваторы и вовсе используют эти камни как валюту. Глупость, конечно, но факт остается фактом. Духовных камней на архипелаге почти нет. И глядя на тела поверженных практиков, и у учителя, и у ученицы закрадывались сильные сомнения, что эти трое были выходцами с Кальтина. А это значило только одно. Неужели кто-то на архипелаге нашел лазейку в иные миры? Глава 18. Время идет, миры меняются, а важные разговоры все так же проходят за пиалой чая. Вот и сейчас мы с Рабаем сидели за небольшим столиком и наслаждались приятным напитком. Уважаемый практик решил оказать мне честь и провести полную чайную церемонию, по всем правилам высшего мира. Про высший мир он сам сказал, если что. Беда в том, что на самом деле это больше походило на какое-то издевательство. Я хотел задать ему столько вопросов, но вместо этого Рабай решил отметить мои достижения и первый поход в башню. И вроде мне должно быть приятно, но церемониал полной чайной церемонии – штука настолько времязатратная, что выть хочется. Мы уже несколько часов дегустируем разные варианты заваривания одного и того же сорта чая, и разговор с мертвой точки пока не сдвинулся. Самое удивительное – этот церемониал ну очень походил на то, что я помню в секте Феникса. Детали, возможно, и отличаются, все же не настолько хорошо я помню те уроки, но в целом, один в один. Тут два варианта, либо Рабай решил проверить мои знания этикета, либо он реально издевается. И его довольная ухмылка при взгляде на меня говорит в пользу второго варианта. Разум, очень сложная штука, вдруг выдал он, отставив в сторону чай, и терпение, один из признаков высокоорганизованного разума. Я уже подобрался, в ожидании начала нормального разговора. Печать разума, вот что меня сейчас волнует сильнее всего. Вот только этот хитрый старик. Чай в сторону он отставил только, чтобы заварить другую порцию чая. Мой тяжелый вздох, казалось, услышали во всей секте. А Рабай лишь довольно улыбнулся, и достал еще один мешочек с чайными листьями. Впрочем, я должен признать, что все было не так уж и плохо. Чай я люблю, а каждая новая порция чем-то неуловимо отличалась от другой. За Рабаем было просто-напросто интересно наблюдать. Одни и те же листья, одна и та же вода, но вкус каждый раз кардинально отличался. Казалось бы, там немного ослабил огонь, тут немного добавил воды, а итоговый результат уже совершенно другой. Мастерство, что тут скажешь. Ци подобно полноводной реке, сказал Рабай, разливая очередную порцию напитка. Все есть ци и ци есть все. Кивнув очередному замысловатому изречению, я потянулся к пиале и замер. Это был другой сорт чая, очень знакомый мне сорт. Точно такой же чай лежал у меня в кольце, еще с тех самых времен, когда Каошен вручил мне его в секте Феникса. Этот аромат я точно ни с чем не спутаю. Очень специфический, немного пряный, слегка горьковатый и огненный. Да, именно так. Этот чай выращивали с использованием огненной ци. Теперь я мог отчетливо это почувствовать. «Откуда это?» – спросил я, тяжело вздохнув. «Нет, еще оставалась вероятность, что я ошибся и это просто похожий чай, но...» «Некоторое время назад я навестил секту Феникса», – ответил Рабай. «Это небольшой подарок от Каошена, что ни говори, а в чай он неплохо разбирается. Каошен – мой, а кто он мне вообще? Раньше я считал его отцом, но теперь, когда ментальные закладки слетели, я ни малейшего понятия не имел, кем он мне приходится. Мы с ним вообще родственники, или он просто решил подобрать парня с родословной Феникса, или он был заодно с тем, кто тогда напал на нас с матерью. Слишком много вопросов. Вы наконец-то готовы нормально поговорить?» Посмотрел я учителю прямо в глаза.